рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Кислый и СВР были ближайшими приятелями. Но когда мы прихватили основной состав Мэтт Краут, Леха предпочел получить свои 3 года, отсидеть и потом выйти чистым. А Кислый пустился в бега. Он не являлся по повестке, не жил дома, и где его искать было совершенно непонятно. Вместе с ним скрывался и сам лидер Краудов Руслан Мельник. По этим двоим дело было выведено в особое производство. Приземлить обоих активистов мы пытались еще пока шел суд. Иногда появлялась информация, парни будут там-то и там-то. Однако взять их нам так и не удалось. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. А где-то за неделю до вынесения приговора мне звонят. «Слушай, ты ведь интересуешься остатками Краудов?» «Есть такая фигня». «Приезжай, тут для тебя есть интересная информация». Я приезжаю, там сидит человек, который рассказывает действительно интересные штуки. «Ты ищешь Кислого?» «Ищу». «Твой Кислый позавчера похитил девушку». «Похитил?» «Они требовали выкуп, отправили девчонку за деньгами, и та сбежала». «Это точно был Кислый?» «Точно. Кроме него в похищении участвовал Руслан Мельник, а также Бен Шерман, Комар, Петя и Кефир. Знаешь таких?» «Ха, конечно знаю. Это все, что после задержаний осталось от Мэтт Краут. Петю привлечь не удалось, до сих пор засранец бегает на свободе. Бен Шермана я перевел в свидетели. Остальные у меня на подписке». «Ну так займись». Получить от Пети хоть какие-то показания я пытался еще до того, как дело Мэтт Краут было передано в суд. Но он только повторял: «Вы не тех ловите, не с теми боретесь». Под конец я ему тогда сказал: «Знаешь, Петя, земля-то круглая. Думаю, нам еще предстоит пересечься». Тогда у меня на него ничего не было. Притянуть его вместе с остальными я не смог. А теперь оказывается, что этот парень участвовал в похищении. Ну что ж, значит, есть на свете высшая справедливость. «Как девочку зовут?» – спросил я. Мне были даны координаты, и я поехал к ней. Ситуация, по ее словам, была вот какая. Девочка шла с учебы, рядом остановилась машина, из которой выскочили парни и запихали ее вовнутрь. Сперва с ней разговаривали просто на лестничной площадке близлежащего дома. Один из похитителей достал шприц и говорил, что заразит ее неизлечимой болезнью. Кислый угрожал ей ножом и требовал бабки. Забрал сумочку, вытряхнул оттуда все на пол. После этого разговора ее отвезли на хату. Адрес или хотя бы район города она назвать не может. Была в состоянии шока, ничего не видела. На хате ее какое-то время держали взаперти. Помимо нее там находился парень, которого похитители пиздили так, что страшно вспомнить. Называли они его «Огурец». Всей этой публикой я занимался уже несколько лет подряд. Картинка в мозгу сложилась почти сразу. «Огурец» — это один из двух братьев, ранее входивших в бригаду «Шульц-88». Да и с остальными мне все было более или менее ясно. Непонятно одно, зачем весь этот балаган понадобился прямо в то время, когда Крауды ходят под судом. Ты слышала, что они там требовали с огурца? С огурца, по словам девочки, они требовали 20 тысяч рублей. С нее самой $400. Вроде бы немного, но она не знала, где взять эту сумму. Поэтому, когда похитители отправили ее за деньгами, она просто сбежала. Ты точно не можешь показать квартиру? Не могу. Действительно, не помню. На обратной дороге они мне еще и шапку на глаза натянули. Ладно. Она рассказала, я записал. Но что со всем этим делать, совершенно непонятно. С точки зрения процессуального кодекса, полученная информация ничего не стоила. Хрен знает кто, хрен знает куда и хрен знает зачем привез девочку. Не могли бы вы возбудить дело? Прокуратура с такими основаниями просто рассмеялась бы нам в лицо. А раз уголовного дела нет, значит, никаких следственных действий произвести я не могу. Ни опознаний, ни задержаний, ничего. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Чтобы человек признался по-настоящему, его необходимо задержать. Чтобы заставить признаться, нужна долгая и тяжелая работа, проводить которую нужно в крестах, и так, чтобы никто не мешал. Просто привести человека в отделение и сказать «мы все про тебя знаем», «сейчас же, сука, колись» – затея бесперспективная. Настоящие преступники в жизни не расколются. Не та публика. Тем более, что преступление тяжкое. Какой дурак сам станет на себя вешать похищение человека? Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Первое, что пришло мне на ум – дать девочке денег и попросить задержать ребят в момент передачи. Но там, очевидно, что-то заподозрили, и до окончания суда насчет денег никто к ней не обращался. Ладно. Приговор по делу Мэтт Краут должны были вынести 14 декабря. На заседание должны были явиться двое из четырех похитителей – Кефир и Камар. Немного, но хоть что-то. Ясно, что брать их нужно именно в этот день. Потому что если не возьмем их сразу, то потом вообще никогда не найдем. Дома эти парни давно уже не жили. Заскочат иногда, переоденутся, а потом ищи свищи. Но как брать? На основании чего? Мы приехали на суд и выставили засаду. Единственное, о чем я думал, условно они получат или реально. Если условно, то о расследовании похищения можно забыть. Если сегодня мы их не возьмем, то потом они никогда в жизни не признаются. А вот если дадут реально, на наше счастье, им дают поселение и арестовывают прямо в зале суда. Узнав об этом, я от радости так треснул кулаком в стену, что чуть не сломал руку. Вот теперь мы их точно расколем. Я тут же беру бригаду и мчусь в кресты, начинаю работать с Кефиром и Комаром. Очень нехотя. Очень не сразу, но протечку они все-таки дали. И через несколько дней я узнаю адрес квартиры, где ребята держали похищенных.